На следующее утро маркиз встал рано, вышел прогуляться с Пуи и заодно купил к завтраку свежих булочек, так что Лола проснулась от чудесного запаха выпечки и свежесваренного кофе. Открыв глаза, Лола увидела на пороге своей комнаты маркиза с подносом в руках. Кроме чашки кофе и вазочки с выпечкой, на подносе была темно-красная роза в крошечной вазочке. Лола любила так просыпаться, хотя и знала, что когда Леня приносит ей завтрак в постель, это значит, что ему от нее что-то нужно. Впрочем, она это и так помнила с вечера. Это не помешало ей с аппетитом позавтракать. После завтрака она еще немножко понежилась в кровати, приняла душ и, наконец, заглянула в комнату маркиза. «Ну, что тебе нужно, прохиндей?» «Ты же помнишь, мне нужен грим, такой, чтобы он как бы был, но при этом меня было бы легко узнать». «Ну ладно, пойдем, чудовище». Лола усадила маркиза за свой туалетный столик и принялась за работу. Она пробовала один грим, смывала его, пробовала другой. Наконец, она осталась довольна результатами своего труда. Через час Лола и маркиз, отстояв небольшую очередь, поднялись по широкой парадной лестнице дворца Беломорско-Балтийских и вошли в парадную гостиную, где разместилась ювелирная выставка. Посетители выставки прогуливались между витринами, где были выставлены тиары и диадемы, ожерелья и серьги, кольца и браслеты, глаза слепило сверкание алмазов и изумрудов, рубинов и сапфиров, аметистов и топазов, но на самом видном месте, в центре зала, под колпаком из бронированного стекла, красовался гвоздь выставки – пасхальное яйцо работы Фаберже. Вокруг него толпилась большая часть посетителей. Лола во все глаза глядела на украшение, то и дело хватая маркиза за рукав и восклицая: «Нет, ну ты только посмотри, какая прелесть! Ты посмотри, какая красота!» Маркиз поддакивал ей, поглядывая то на витрины, то на часы. «Ну где же она?» — пробормотал он вполголоса. В это время двери гостиной раскрылись шире, и в зал вошла высокая брюнетка с ярко-розовой прядью в волосах, с кольцом в носу, в тяжелых армейских ботинках и длинном растянутом на локтях черном свитере. Рядом с ней семенил невысокий парень с огромной камерой, который снимал все подряд. Навстречу брюнетке шагнул охранник. Она ткнула ему под нос какую-то бумагу и проговорила: «Десятый канал, криминальные новости, все согласовано». Охранник стушевался, а брюнетка развернулась к камере и заговорила громким, хорошо поставленным голосом: «Сегодня мы снимаем непривычный сюжет. Обычно мы рассказываем нашим зрителям об уже состоявшихся преступлениях, но сегодня совсем другая история. Вы видите парадную гостиную дворца Беломорско-Балтийских, где проходит выставка ювелирных изделий. Главным экспонатом выставки является пасхальное яйцо «Лунная ночь», один из шедевров великого Карла Фаберже». Оператор обвел камерой зал, затем зафиксировал ее на витрине с пасхальным яйцом. «Так вот», — продолжила брюнетка интригующим тоном, «вы спросите, какое отношение эта выставка имеет к программе криминальных новостей? Я отвечу вам». Брюнетка сделала выразительную паузу, подошла к витрине с яйцом и продолжила: «Мы получили сведения, что один из самых известных похитителей драгоценностей, имя которого мы не можем назвать, планирует украсть это яйцо с выставки. То есть мы узнали об этом преступлении до того, как оно произошло». Она снова замолчала, давая зрителям возможность прочувствовать свое сенсационное сообщение. Оператор тем временем показывал яйцо с разных сторон. «Теперь», продолжила брюнетка, «теперь, дорогие зрители, мы обещаем вам следить за развитием событий. Обещаем, что вы первыми узнаете, удастся ли знаменитому мошеннику осуществить свои наполеоновские планы. Удастся ли ему совершить кражу века». С появлением в зале съемочной группы маркиз повел себя как-то странно. Он то прятался за спиной у кого-то из посетителей выставки, то выскакивал на самое видное место и принимался мерить шагами расстояние между витринами или между окнами. То что-то шептал Лоле на ухо, она не могла разобрать ни слова. То что-то торопливо записывал на клочке бумаги, опасливо озираясь. Телевизионная брюнетка уже заканчивала свой репортаж, когда в зал вошел мрачный мужчина лет 50. Подойдя к брюнетке, он взял ее за локоть и проговорил вполголоса: «Я требую объяснений». Брюнетка заметно оживилась и махнула рукой оператору: «Снимай, Славик, снимай!» Затем она повернулась к мрачному незнакомцу и проговорила: «А вы, собственно, кто? Представьтесь, пожалуйста». «Я начальник службы безопасности музея. Моя фамилия Ряпушкин. Я отвечаю за сохранность выставленных здесь экспонатов, и я требую, чтобы вы объяснили, откуда у вас информация о готовящемся преступлении и насколько она достоверна». «Я имею право не разглашать источники своей информации, а насчет ее достоверности можете не сомневаться». «Не имеете. Если яйцо Фаберже действительно похитят, я вас засужу. Вы могли предотвратить преступление и ничего для этого не сделали». «Охранять выставку – это ваша работа. Моя работа – информировать публику. Единственное, что я могу вам посоветовать – усильте меры безопасности». Ряпушкин побагровел. Казалось, он сейчас лопнет от возмущения, как перегретый паровой котел. Журналистка взглянула на него с насмешкой и снова повернулась к камере. «На этом мы заканчиваем репортаж. Следите за развитием событий в наших следующих выпусках. С вами была Настя Одинцова». Проговорив эту финальную фразу, она развернулась и покинула выставку, чеканя шаг. Оператор едва поспевал за ней со своей камерой на плече. Проводив съемочную группу мрачным взглядом, начальник службы безопасности достал мобильный телефон и набрал номер. Услышав ответ, он проговорил вполголоса: «Выставку нужно закрывать. Ну или, по крайней мере, убрать отсюда это чертово яйцо». «Что значит нельзя?» «Тогда я снимаю с себя всякую ответственность». Маркиз, который как бы случайно оказался рядом с Ряпушкиным, переглянулся со своей боевой подругой и шепнул ей: «Все. Уходим». Лола пожала плечами и поплелась за ним к выходу. Только на улице, точнее, когда они уже сели в машину, она осведомилась неприятным скрипучим голосом, что это было. «Ты о чем, Лолочка?» «О выставке. Это были замечательные образцы русского ювелирного искусства». «Не валяй дурака», — прошипела Лола. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Во-первых, кто эта черноволосая мымра в солдатских башмаках? Во-вторых, что за конский цирк ты устраивал на выставке? Еще есть в-третьих, в-четвертых и так далее. Но ответь хотя бы на первые два вопроса». «Ну, Лолочка, с первым вопросом я даже не понимаю, в чем вопрос. Ты же видела, что это ведущая криминальных новостей с 10 канала Настя Одинцова». «Не прикидывайся идиотом», — перебила его Лола. «Ты прекрасно понимаешь, что я хотела спросить. Что у тебя за дела с этим солдатом в юбке?» «Во-первых, она была не в юбке, а в джинсах. Только мне и дело, что разглядывать ее штаны. А во-вторых, у нас с Настей чисто деловые отношения». «Вот не надо рассказывать мне сказки тоже мне, Арина Родионовна! Я тебе в жизни не поверю! Я видела, как она на тебя смотрела!» «Лолочка, да ты никак ревнуешь!» — медовым голосом проговорил маркиз. «Вот еще!» — фыркнула Лола. «Больше мне делать нечего!» «А тогда я не понимаю, в чем заключаются твои претензии. Кстати, нам нужно поторопиться». «Куда это ты так заспешил?» «Домой. Мы должны успеть к трехчасовому выпуску новостей». Когда они вошли в квартиру, из гостиной доносились громкие, ненатуральные голоса. «Ну вот, как всегда!» — возмущенно проговорила Лола. Звери дружно сидели на диване и следили за перипетиями очередного мыльного сериала. Это было их любимое развлечение в отсутствие хозяев. Обычно Пуи находил пульт от телевизора, где бы ни прятал его маркиз, а Перешон клювом нажимал на нем кнопки, а Аскольд оставлял за собой общее руководство. «Уйди из моей жизни навсегда!» — говорила с экрана хорошо откормленная брюнетка спортивному блондину фальшиво взволнованным голосом. «Уйди и закрой за собой дверь!» «Опять они смотрят эту дрянь!» — Лола повернулась к маркизу. «Это все твое воспитание!» «Лолочка, ты когда-нибудь видела, чтобы я смотрел сериалы?» Ответить утвердительно Лола не могла, не уклоняясь от истины. Ответить отрицательно значило бы согласиться с маркизом, а это было выше ее сил. «Но ты всегда попустительствуешь Аскольду!» «Кстати, ребята», — обратился маркиз к разношерстной компании, — «где пульт от телевизора?» Попугай скосил на него круглый глаз и издевательским тоном выкрикнул: «Пропал! Пропал!» «Шутки в сторону!» — рассердился маркиз. «Мне нужно переключить на другую программу. Отдайте пульт!» «Прочь!» — отозвался Перешон. «Вот видишь, к чему привела твоя соглашательская политика!» — злорадно проговорила Лола. «И если ты думаешь, что я буду тебе помогать в поисках пульта...» «Да уж знаю, что не будешь!» — Леня оглянулся на буфет и проговорил вполголоса. «Кажется, у меня где-то было ореховое печенье». При упоминании любимого лакомства Пуи отвернулся от телевизора и с надеждой взглянул на хозяина. Левое ухо его поднялось, что говорило о крайней заинтересованности. «Пуи, дружище, я предлагаю взаимовыгодный обмен. Ореховое печенье взамен пульта. Как тебе такое предложение?» Пуи взволнованно задышал, соскочил с дивана и потрусил к высокому кашпо с фикусом. «Предатель!» — выкрикнул вслед ему попугай. Пуи виновато оглянулся, но все же сунул мордочку в кашпо и вытащил оттуда пульт. «Молодец, парень!» Маркиз протянул обещанное печенье, забрал пульт и переключил телевизор на 10-й канал. Там как раз начался сюжет о ювелирной выставке. Настя Одинцова хорошо поставленным голосом сообщала о готовящемся преступлении. Оператор снимал экспонаты выставки и посетителей, но чаще всех на заднем плане мелькал маркиз. Он суетился, что-то измерял, что-то записывал, время от времени, заметив камеру, прикрывал лицо или прятался за чью-нибудь спину, но это ему не очень помогало. «Ты же всегда говорил, что при нашей специальности не нужна скандальная известность», — ехидно напомнила ему Лола. «Для дела я могу поступиться даже самыми основополагающими принципами», — ответил ей маркиз, явно довольный такой чеканной формулировкой. «Для дела?» — насмешливо переспросила Лола. «В чем же ты видишь пользу делу?» «А как тебе кажется...» «Что подумает доктор, увидев этот сюжет?» «Честно?» «Разумеется, честно. Он подумает, что у тебя что-то не в порядке с головой». «А мне кажется, он подумает, что я собираюсь украсть яйцо». «Ну-ну». Сюжет о ювелирной выставке закончился, и ведущий передачи сообщил. «Только что нам стало известно, что после записи сюжета для криминальных новостей руководство музея приняло решение закрыть выставку раньше намеченного срока. Таково было требование страховой компании. Поскольку на завтрашний день уже продано много билетов, завтра выставка еще будет работать, но в конце выставочного дня она будет разобрана. И экспонаты, в первую очередь знаменитое яйцо Фаберже, будут возвращены владельцу». «Вот так!» Удовлетворенно проговорил маркиз. «Именно на это я и рассчитывал». «Чему ты так радуешься?» «Тому, что мышеловка приготовлена, сыр в ней лежит и выглядит очень соблазнительно, да еще и срок ограничен. Сегодня последняя ночь, когда яйцо еще остается на выставке. Значит, сегодня доктор сделает свой ход». Внезапно Леня замер, отступил к окну. Лицо его изменилось, как будто он превратился в другого человека. Он постарел, осунулся, черты лица заострились. Губы его зашевелились, как будто он что-то едва слышно шептал. «Ленечка, что с тобой?» — забеспокоилась Лола. «Ты не заболел? У тебя нет температуры?» Она подошла к своему боевому соратнику и осторожно потрогала его лоб. «Да нет, у меня никакой температуры!» — отмахнулся от нее маркиз. «Тогда что с тобой происходит?» «Я пытаюсь поставить себя на место доктора. Знаешь, как говорят, если хочешь предугадать шаги противника, попытайся поставить себя на его место, попытайся мыслить, как он». «Ага», — протянула Лола, — «тут-то, я думаю, на кого ты стал похож? На него, на доктора». «Что, правда, что ли?» Маркиз подошел к зеркалу, взглянул на свое отражение. «Да выдумываешь ты все, нисколько я на него не похож. Я гораздо симпатичнее». «Ну ладно, не обижайся, лучше скажи, до чего ты додумался?» «Я думаю, что доктор не пойдет на дело сегодня ночью, это было бы слишком очевидно. Кроме того, на выставке действительно очень надежная охрана, и после сегодняшних новостей эта охрана будет усилена». «Тогда все это было впустую. Я тебе так и говорила. Зря только потратили время». «Постой», — поморщился маркиз, — «не сбивай меня с мысли. Он не пойдет на дело сегодня ночью, но это не значит, что он от него вообще откажется. Для него опередить меня, украсть это яйцо у меня из-под носа — дело чести. Значит, он его обязательно попытается украсть, но не сегодня, а завтра. При перевозке яйца с выставки к владельцу это самое удобное время. Я и сам бы так поступил, если бы на самом деле хотел украсть это яйцо». «Но я надеюсь, у тебя нет такого замысла?» — строго осведомилась Лола. «Нет, конечно. О чем ты говоришь?» Ночь прошла тихо. На следующий день Леня то и дело проверял в интернете ленту криминальных новостей. Он явно нервничал, однако ничего не происходило, если не считать того, что ювелирная выставка приняла рекордное число посетителей. В первой половине дня Леня сделал несколько таинственных звонков, разговаривал вполголоса. Как Лола не прислушивалась, она не смогла узнать, о чем он говорил. Поняла только, что один раз его собеседником был Ухо. Другой раз, по Лениной интонации, она догадалась, что он разговаривает с женщиной, и хотела возмутиться, но маркиз уже повесил трубку. Ближе к вечеру Леня стал собираться. Лола ждала, когда компаньон обратится к ней, чтобы попросить о помощи. Она готовилась произнести длинный возмущенный монолог, перечислив все свои обиды и все Ленины прегрешения. Готовилась напомнить ему, сколько раз Леня отправлял ее на опасные и трудные операции, и сколько раз эти операции проходили с блеском только благодаря ее, Лолиной ловкости и профессиональному мастерству. А он, Леня, никогда этого не признавал. Хотела упомянуть и ту неизвестную особу, с которой маркиз только что разговаривал по телефону, и сказать: «Вот ее и проси о помощи». Потом она, конечно, согласится помочь ему и на этот раз, ведь они компаньоны и соратники, но сначала нужно поплясать на Лениных косточках. Однако маркиз ни о чем ее не просил. Он ее как будто вообще не замечал. Он переоделся во что-то темное и неприметное, собрал чемоданчик с оборудованием и взглянул на часы, когда Лола не выдержала и проговорила, с трудом скрывая обиду: «Ты разве не хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Вообще-то я об этом не думал», — Леня удивленно взглянул на свою боевую подругу. «Знаешь, операция, которая мне предстоит, такая сложная и опасная, что я не хотел лишний раз подвергать тебя риску». «Вот как!» — Лола подбоченилась. «Ты забыл, что мы равноправные компаньоны. Ты забыл, что я всегда делила с тобой все опасности нашей профессии». «А что, ты действительно хочешь принять участие в сегодняшней операции?» — спросил Леня с самым невинным видом. «Я? Нет, ничего я не хочу», — возмущенно воскликнула Лола. «Но это безобразие. Ты относишься ко мне не как к партнеру и соратнику, а как к прислуге». «Ну, если ты так настаиваешь, ладно, поехали. Только оденься поскромнее. Кстати, Ухо уже подъехал». Лола поставила личный рекорд по скорости переодевания, и через 3 минуты они с маркизом уже вышли на улицу.